а ты улыбайся. В воскресенье должен был решаться какой-то очень важный вопрос на собрании нашего жилищного кооператива. Собирали даже подписи, чтобы была явка. А я пойти не смог. Не получилось никуда отвезти детей, а жена была в командировке. Пошел с ними гулять. Хоть зима оттаяла, и мы стали лепить снежную бабу. Но вышла не баба, а снеговик с бородой, то есть папа. Дети потребовали лепить маму, потом себя, потом пошла родня поотдаленней. Рядом с нами была проволочная сетчатая загородка для хоккея, но льда в ней не было, и подростки гоняли в футбол. И очень азартно гоняли. Так что мы постоянно отвлекались от своих скульптур. У подростков была присказка «А ты улыбайся!». Она прилипла к ним ко всем. Или они ее из какого-то фильма взяли, или сами придумали. Первый раз она мелькнула, когда одному из подростков попала мокрым мечом по лицу. «Больно же!» — закричал он. «А ты улыбайся!» — ответили ему подружный хохот. Подросток вспыхнул. «На кого же обижаться?» Ну, одернулся. «Игра!» «На кого же обижаться?» Но я заметил, что он стал играть злее и затаенней. Подстерегал мяч и ударял, иногда не пасуя своим, влепливая в соперников. Игра у них шла жестоко. Насмотрелись мальчики телевизора. Когда кого-то шарахивали, прижимали к проволоке, отпихивали, то победно кричали «Силовой прием!». Дети мои бросили лепить и смотрели. У ребят появилась новая попутная забава – бросаться снежками. Причем не сразу стали целить друг в друга. Вначале целили по мячу, потом по ноге в момент удара. А вскоре пошла, как они закричали, силовая борьба по всему полю. Они, мне казалось, дрались. Настолько грубые, свирепы были столкновения, удары. Снежки кидались со всей силой в любое место тела. Больше того, подростки радовались, когда видели, что сопернику попало и больно попало. «А ты улыбайся!» — кричали ему. И тот улыбался и отвечал тем же. Это была не драка, ведь она прикрывалась игрой, спортивными терминами, счетом. Но что это было? Тут с собрания жилищного кооператива потянулся народ. Подростков повели обедать родители. Председатель ЖСК остановился и пожурил меня за отсутствие на собрании. Нельзя стоять в стороне. Обсуждали вопрос о подростках. Понимаете, ведь столько случаев подростковой жестокости. Надо отвлекать. Надо развивать спорт. Мы решили сделать еще одно хоккейное поле. «А ты улыбайся!» Вдруг услышал я крик своих детей. Они расстреливали снежками, вылепленных из снега, и папу, и маму, и себя, и всю родню.